майский мороз. Все обещало ночью сильный мороз. В первом часу, при луне, я вышел в дубовую рощу, где много маленьких птиц и первых цветов. Так и зову этот уголок страной маленьких птиц и лиловых цветов. Вскоре на западе стала заниматься заря, и свет пошел на восток, как будто заря утренняя внизу, невидимо за чертой горизонта, взяла вечернюю и потянула к себе. Я шел очень скоро и так согревался, что не заметил даже, как сильный мороз схватил траву и первые цветы. Когда же прошел за утренний час, и мороз вступил во всю силу, я взял один лиловый цветок и хотел отогреть его теплой рукой. Но цветок был твердый и переломился в руке.